А я каждый день прохожу мимо кабинета Памелы, пустого кабинета. Линдси на мгновение прижала руку к губам и отвернулась, устремив взгляд на парковку. «Я знаю, что вы с Памелой были близкими подругами». Анни уселась в кресло у стола, достала блокнот и приготовила ручку. Миссис Фолкнер словно из воздуха достала крошечный платочек и аккуратно приложила к уголкам глаз. «Мы познакомились в колледже и сразу стали лучшими подругами. Я была подружкой у нее на свадьбе. Я крестная мать Джози. Мы с Памелой были как сестры. У вас есть сестра?» «Нет». «Тогда вы не поймете. Убив Памелу, этот зверь убил какую-то часть меня. Эту боль ни с чем не сравнить. Если мы докажем вину Ренара, то его приговорят к смерти». Губы Линдси чуть дрогнули в усмешке. «Мы с Памелой всегда выступали против смертной казни. Какими же наивными мы были! Ренар не заслуживает снисхождения. Ни одно наказание не будет для него достаточно жестоким. В воображении я много раз мучила его до смерти. Я лежала ночами без сна и думала о том, что если бы мне хватило смелости...» Она посмотрела на Анни, и в ее глазах появился вызов. «Вы арестуете меня? Так же, как арестовали отца Памелы?» Он не просто представлял себе Ренара мертвым. Памела была единственной дочерью Хантера. Он ее так любил, а теперь и у него внутри что-то омертвело, как и у меня. «Вы полагаете, что именно Ренар преследовал Памелу?» На лице Линдси появилось виноватое выражение. Она опустила глаза и стала рассматривать свои руки, лежащие на крышке стола. «Памела говорила, что это он». Женщины помолчали. «Я пытаюсь взглянуть на дело по-новому. Стараюсь найти что-то, чего не заметили детективы-мужчины». «Хороший аргумент», — похвалила себя Анни. «Надо будет привести его в свое оправдание, когда Ноблие снова вызовет ее на ковер за превышение полномочий». «Ренар казался таким безобидным», — пожала плечами Линдси. «Мне и в голову не приходило, что этот архитектор — психопат. Он работает здесь много лет. Я никогда... Он не...» «Мы не можем всегда предвидеть опасность», — мягко успокоила ее Анни. «Если он не давал повода подозревать его...» «Но Памела ведь подозревала. С тех пор, как они с Донни разошлись, Ренар начал крутиться вокруг нее, и это беспокоило Памелу». «Вы сначала подумали на кого другого?» — спросила Анни. «На Донни». Линдси не колебалась ни секунды. «Памелу начали преследовать вскоре после того, как она объявила мужу, что хочет с ним развестись. Я думала, что Донни пытается запугать ее. Я даже позвонила ему по этому поводу и сделала внушение». «И как Донни отреагировал на это?» «Он обвинил меня в том, что я настраиваю против него Памелу. Я ответила, что пыталась это сделать много лет назад, но она все-таки вышла за него замуж». «Для вас теперь должно быть в высшей степени неприятно решать с ним деловые вопросы. Это просто кошмар. Развод бы автоматически отсек Донни от нашей компании. Памела собиралась переделать завещание, чтобы ее половина фирмы отошла к Джози по трасту. У меня появилась бы возможность выкупить эту долю за счет страховки, которую мы планировали приобрести. Но это были просто разговоры. Мы бы были молоды и здоровы». Линдси помолчала. «В любом случае, мы ничего не успели сделать, да...» Анни чувствовала симпатию к этой женщине. Ей импонировали ее сила и ярость, искренняя боль за подругу. «А что происходит сейчас?» — поинтересовалась она. «Теперь мне приходится иметь дело с Донни, у которого деловое чутье, как у клеща. Он вел себя крайне омерзительно, несмотря на то, что мы фактически спасли его компанию от разорения. Памела согласилась на сомнительную сделку ради этого». «О чем вы?» «Бишен Баю Development фиктивно продала земельные участки нашей фирме. На самом деле мы просто прикрывали Донни от кредиторов. Эти участки до сих пор у вас? Улыбка Линдсей показалась Анне мрачной. Да, но теперь половина бизнеса принадлежит Донни, так что фактически эта собственность наполовину принадлежит ему. Но прежде чем что-то с ней сделать, он должен получить мое согласие. В настоящий момент мы зашли в тупик. Донни жаждет вернуть свою собственность, а я хочу получить эту фирму в полное владение. Но дело в том, что Донни вдруг решил, что половина Памелы стоит в два раза больше, чем это есть на самом деле. Он пытается нажать на меня, угрожая неким мифическим покупателям его доли из Нового Орлеана. Ручка Анни замерла в воздухе.